Он сказал с сочувствием. «А в щель когда?» «Да все некогда», — ответил я. «С Джамалом походишь. Он посильнее меня, а друг он вполне. Чтобы мне усилиться, срочно нужно в дальние отделы библиотеки. Они закрыты для курсантов, но доступны для преподавателей, потому что там не учебники, а разрозненные трактаты, наблюдения, правильные и ложные выводы о природе магии и способах ею управлять. Именно по тем наблюдениям первопроходцев ученые маги старательно упорядочивают сведения, укладывают в рамки, сортируют, после чего пишут трактаты, как надо пользоваться, и как это работает, но тем самым загоняют себя в жестокие рамки. Беда в том, что человечек, у которого получается действовать в этих рамках, не станет пробовать что-то еще более рискованное и непонятное. Но я, аугментированный и раскованный, смогу и буду, нужно только увидеть хотя бы призрачную тропку. Вахтер на воротах Академии выскочил навстречу, завидев мой сверкающий автомобиль, один из экспроприированных у шершня. «Сей секунд, ваша милость, проходите, пожалуйста». Он распахнул передо мной калитку, весь само почтение, и загнулся в поклоне, когда я прошел мимо и оказался во дворе Академии. «Скоро зимняя сессия», — мелькнула тревожная мысль, — «а я даже не знаю, что там и как, а еще какое-то состязание или турнир, вот уж в чем не люблю участвовать. Даже смотреть не люблю на эти примитивные игрища, где соревнуются не умом, а мускулами, словно мы все еще в каменном веке, или все еще в каменном». Во дворе между корпусами почти пусто, время занятий, только несколько барышень вышли на свежий воздух, явно у них нет в этом часу лекций. К ним тут же заспешили трое из наших прогульщиков. Я прошел мимо, игры приятные, но я знаю сладость выше, однако за спиной раздалось повелительное милым женским голоском. «О, Ватбальский, ты мне и нужен». Я остановился, развернулся, ко мне кокетливой походкой подходит Иоланта, графиня, хотя уже все знают, что она принцесса Анжуйская, дочь короля Бургундии Рене. Я поклонился, мы же на людях, ваше высочество. Она весело и озорно смотрела мне в глаза. «Трепещи, Ватбальский, Глориана готовит новый рейд в щель дьявола. Ей доверенные люди рекомендовали нечто особенное, так что будь наготове». Я сказал чуточку раздраженно, меня же перехватили на пути в библиотеку и впаривают какую-то хрень. «Я что, ее холоп, ее дворня?» Она хохотнула, ничуть не смущаясь. «Ватбальский, ты ее знаешь, она младшая из четырех сестер, ей доставалось меньше всего внимания, вот и старается показать себя, отсюда и некоторая заносчивость, некоторая, о, ты не видел ее сестер, показать себя старается в суфражизме, во всем», — сообщила она мило, — «в вольтежировке, боевых искусствах, магии, она не такая, как кажется». Я фыркнул. «Если честно, вообще-то дурь, мужчина в любом случае сильнее, а вот занялась бы планированием, экономикой, педагогикой, да вообще попробовала бы шевелить мозгами, не уступила бы мужчинам». Она задумалась, посмотрела на меня хитро. «Да, но это же не в твоих интересах», — я сдвинул плечами. «Да, наверное, но разве я, такой замечательный, не идеал объективности? Тогда, наш замечательный, будь готов», — напомнила она, — «в ближайшие пару дней. Для Глорианы это очень важно». Она умолкла и смотрела на меня в ожидании хитрыми, но в то же время серьезными глазами. Я быстро перебрал несколько причин для Глорианы рваться в щель дьявола. «В щели станет сильнее и обойдет сестер». Она медленно опустила длинные ресницы, затем подняла, открывая сияющие глаза. «Молодец, а то все, дурак, дурак, хоть и не отесанный, но не дурак, а что не отесанный, так еще интереснее, мы тебя обтешим». Я поклонился, прощаясь. «Это в щели мы почти на «ты», а здесь у нас слишком разные весовые категории, именуемые титулом. Ваше высочество, баронет». Не стал ей сообщать, что уже барон, с ее высоты титулы баронет и барон, один горьковатый овощ. Поспешил к зданию библиотеки, где все равно не пустят в закрытый отдел, потому свернул к соседнему корпусу, там живут преподаватели. «С Глорианой портить отношения нельзя», — напомнил себе строго. «И перестань задираться, здесь же все перед тобой как дети. Глупые, заносчивые, хвастливые, ты это видишь, но не спеши задирать нос и выставлять всех дураками. Конечно, ни один аристократ не унизится до полезной работы, потому если еще и здесь выкажу себя совсем уж белой вороной, со мной даже здороваться перестанут и не будут приглашать в приличные дома. Правда, и сейчас не приглашают, но если уж решил как-то облагораживать мир, то быстрее получится, если начну с аристократов. а не с простого купечества. Вообще-то прогрессорство начал в этом мире вполне успешно. Девятерым набил морды, сжег 3 склада с ценным имуществом, обманул, украл, зарезал, разграбил, доказывая свой высокий моральный уровень свободного атаков демократа. Мои высшие ценности не понять этим сиволапым или это я. По словам аристократов, сиволапы, в общем, я начал вполне активно, доказывая, что я интеллигент действующий, а не размагниченный либеральными свободами. Надеюсь, Монтверди, наш препод по магии, увидит во мне родственную душу. Я уже взялся за ручку двери, как за спиной послышался уверенный мужской голос. Вадбальский, что-то ты совсем пропал из академии. Я обернулся, ко мне подходит с приятной улыбкой на лице Горчаков, подтянутый, как всегда, в идеально сидящем мундире, четкий и слаженный, даже глаза как бы улыбаются, но именно как бы. «Привет», — ответил я, — «мы обменялись рукопожатием, далеко не со всеми Горчаков не сходит до такого приветствия. Ты-то чего здесь? С твоим происхождением вообще можно не посещать академию». Он усмехнулся, но взгляд оставался острым. «Вадбальский, ты прав, я из знатного княжеского рода. Мои предки всегда были вхожи к императору и пользовались почетом. Но кто ты, Вадбальский?» Я опешил, переспросил глупо. «Кто я? Ты же знаешь, баронет Вадбальский». Он покачал головой. «Многое не сходится, Вадбальский». «Почему?» — спросил я и ощутил холодок тревоги. «Я говорю правду». Он легко усмехнулся, продолжая сохранять приветливое выражение лица. Вот только взгляд стал пронизывающим. «Не сомневаюсь», — сказал он, — «что ты баронет, но наверняка есть и другие титулы. Вот, к примеру, титул Александра Васильевича Суворова, барон Тюринский, граф Рымникский, светлейший князь Италийский, граф Священной Римской империи, гранд Сардинского королевства и принц королевской крови. Представь себе, он при знакомстве может называть себя просто бароном. Если вдруг зачем-то, я развел руками, а я просто баронет. С чего ты взял, что у меня есть что-то еще?» Он смотрел с недоброй усмешкой, начал загибать пальцы. «Ты никому не идешь в подчинение, хотя это защита и сытная жизнь. Ты брезгаешь примыкать к любым группировкам, а так может вести себя только особо из более высокого круга. Тебе наплевать на то, какая на тебе одежда, а так поступают лишь те, чей статус очень высок. В столовой с одинаковым выражением ешь простую гречневую кашу из заморского кальмара, которого за огромные деньги и по случаю именин императора доставили в нашу столовую. Я заметил, только ты один не восторгался, а это говорит, что для тебя это не новинка. И я смотрел, как ловко орудовал над ним ножом и вилкой, точно зная, где у кальмара отрезать, как подцепить на зубья. Он умолк и смотрел на меня с выражением «ага, попался», но я не чувствовал от него угрозы. «Горчаков», — протянул я, — «не играй в следователя, я просто баронет, баронет Вадбальский». Он кивнул, не сводя с меня взгляда. «Вадбальский, ты не первый, кто скрывает свой главный титул. Иоланта почти год была только графиней, и только недавно выяснилось, что еще и принцесса. Глориана, представь себе, на первом курсе была простой дворянкой, хоть и столбовой, даже не баронессой. Раскрыли по случаю. Хочешь сказать, — произнес я, — могут быть еще скрытые?» Он кивнул, лицо стало очень серьезным. «В том числе, — сказал он тихо, — из стран, с которыми воюем, или в плохих отношениях, а это чревато, учитывай». Прозвенел звонок начала перемены между занятиями, я чуть было не дернулся бежать на лекцию, но вспомнил, что освобожден. Горчаков улыбнулся, словно прочел мои мысли. «А вот не надо», — сказал он со вздохом, — «хотя тоже все знают, как и ты, что там скажут. Домашнее воспитание всегда выше». Он кивнул и ушел. Для него занятия, как понимаю, почти работа. Его всобачили в академию не ради учебы. Должен социализироваться, общаться, заводить друзей, завоевывать влияние и учиться управлять людьми. Я потянул на себя ручку тяжелой двери преподавательского корпуса. Зачем Горчаков мне сказал такое, что плохо скрываюсь, и что лично он не видит во мне закордонного шпиона, а еще и для того, чтоб я теперь и сам был настороже и присматривался к курсантам. А кого подозревать? Кто старается подружиться с детьми высокопоставленных родителей, чтобы заполучить какие-то рычаги влияния, или тех, кто, как серые мыши, стараются оставаться незамеченными? Разве что Толбухин и Равенсвуд. Особенно Равенсвуд. Этот корпус только внешне похож на остальные, но строили для преподавательского состава, внутри и коридоры шире, и собственная столовая, и еще какие-то помещения, но я торопливо шагал к двери, номер которой сообщил всезнающий Толбухин. Постучал в дверь, изнутри послышался недовольный голос. Я приоткрыл и торопливо скользнул вовнутрь кабинета, разом охватывая взглядом готическую обстановку с отделанными темным деревом стенами, готическую мебель, начиная от массивных угрюмых шкафов с книгами и заканчивая массивным столом и стульями с прямыми спинками. Монтеверди за столом, в руке фужер с чем-то бордового цвета, смотрит на меня с неудовольствием. Я вытащил из кармана крохотную склянку и торопливо поставил перед ним на стол. Это такое же, Радамис Иванович. Сам сделал. Он уже раскрыл было рот, чтобы велеть убираться, но хмыкнул, отставил фужер и взял в руки мою склянку. Я с замиранием дыхания наблюдал, как он повертел ее в ладони, принюхался к пробке, с усилием вытащил. Громко плямкнуло, что значит, пробка плотно притерта. По комнате распространился мощный запах, но у препода магии нюх слабее, чем у меня, сунул склянку под нос, мощно вздохнул. Когда перевел взгляд на меня, глаза смотрят уже ясно и строго. Сам, подтвердил я и, чуть помявшись, добавил, как дедушка учил. Запах знаком, пробормотал он, но очень уж, вы позволите, он вынул из нижнего ящика пустой бокал, плеснул из бутылочки на самое донышко, поднес ко рту, осторожно лизнул самым кончиком языка. Я ждал, а он покачал головой, взглянул на меня с уважением. Это же намного сильнее, чем стандартный восстановитель. Я старался, сказал я скромно. Радамис Иванович, у меня к вам просьба. Он насторожился, буркнул. Какая? Доступ в отдел библиотеки, пояснил я, что для преподавателей. Увы, меня туда не пускают, как я не танцевал перед библиотекарями. Он хмыкнул. «Даже перед Автандилом Михайловичем, даже», — ответил я скорбно, — «ни на кого мое обаяние не действует. Думаю, у них какая-то защита. А так я все прочел, все усвоил. Мне бы дальше, выше и глыбже». Он снова понюхал, допил из фужера последние капли, а мой флакон тщательно заткнул и придвинул по столу в мою сторону. Я выставил перед собой ладони. «Нет-нет, Радамис Иванович, я так счастлив, что вы оценили мой труд. Это вам, себе я легко сделаю еще, и вам, только скажите». Он нахмурился. «Легко», я сказал с сильнейшей неловкостью, «пусть так это видит. Ну, чуточку бахвальства, так хочется, но все же сумею». Он смотрел на меня из-под лобья. «А что именно хотите отыскать в закрытом от учеников отделе? Там нет учебников. Мне нужны записи», сказал я, «что так и не вошли в трактаты, тем более, в учебники. Отвергнутые, глупые, причудливые. Даже в учебниках, как чует моя трепетная душа, недостает фундаментального понимания, что такое магия и как должна работать». Он усмехнулся. «Должна — ключевое слово. Пока что, юноша, мы знаем, как она работает. В ряде случаев. И не знаем, почему не работает в других. Пока что науки о магии нет. Все правила созданы на получение одинаковых результатов при одинаковых заклинаниях. Но мы пока не знаем, почему получается именно так. Магия пока что не наука», я сказал умоляюще. «Для того и хочу посмотреть на сумасшедшие гипотезы». Он неожиданно усмехнулся, перевел взгляд на склянку с моим зельем. «Вы настойчивый юноша. Возможно, именно такие вот упертые что-то поймут в таком сложном и запутанном предмете». Он быстро написал на бумажке несколько слов и протянул мне. «Отдадите заведующему библиотекой. Во дворе пусто, перемена уже закончилась. Никто меня не остановил, никому в зубы не дал». Торопливо добежал до библиотеки и поспешно нырнул за дверь, откуда всеми фибрами чувствую тишину, спокойствие и умиротворение вечности. В зале выдачи книг старый гном по имени Лиан Кавалло так эдак поворачивал перед подслеповатыми глазами писульку от Монтеверди, нюхал, чуть ли не лизнул, стараясь точнее определить магический запах, наконец сказал с сомнением: «Хорошо, но записи не выносить даже в общий зал, обращаться бережно, ничего не воровать. Я чту ценные труды», перебил я, «и тех, кто их хранит и бережет». Он хмыкнул, принимая комплимент, кивнул в сторону запертой двери. Створки распахнулись по взмаху его руки, я переступил порог, дверь тут же захлопнулась на случай, чтоб больше никто даже не заглянул. Я просидел там пару часов, торопливо перелистывая записи. Учебников там в самом деле нет, как и вообще талмудов, лишь подшитые вместе листы, а где-то и вовсе отдельные записи на разрозненных листках бумаги. В какой-то момент зиптофлопник подал голос: «Ты не мог бы листать быстрее? Некоторые гипотезы совсем идиотские, а парочку интересных уже скопировал. Кто бы подумал, что с таким багажом знаний можно вот так заглядывать далеко и точно. Озарение, ответил я, бывают редко, зато сразу скачок через 2-3 ступени. Ладно, на сегодня хватит. Я отложил просмотренные вон в тот угол. В следующий раз лопатим от того шкафа и до обеда, или пока не выгонит. Во дворе Горчаков, сообщил зиттофлопник. Судя по данным радара, идет сюда. Я повернул голову, даже при полном сосредоточении, по ту сторону стены в дворе двигаются полсотни багровых силуэтов, без помощи зиттофлопника не сумел бы понять, какой кому принадлежит. Выходим, сказал я зачем, кто знает, у него могут быть доступы во все закрытые для нас, простых курсантов, места. На выдаче Лиан Кавалло поднял голову и уставился на меня странно немигающими глазами. Ну как, наглотались пыли. Голос его звучал саркастически, я ответил с великим почтением. Господин Лиан Кавалло, пыль знаний пьянит сильнее лучшего вина. Библиотеки – настоящие сокровищницы, о чем остальной мир не догадывается, и вы в лучшие из них. Как я вам завидую. Он неожиданно улыбнулся, зубы белые и ровные, а улыбка оказалась вполне человеческой и почти дружелюбной. А вы правильно все понимаете, юноша, ГМ, а с виду. Приходите еще, обязательно, пообещал я с жаром. Я правда вам завидую. Глава 9. Едва вышел из библиотеки, увидел идущего навстречу Горчакова. Сердце кольнуло недобрым предчувствием. Горчаков увидел во мне нечто непривычное, пытается разобраться, а это значит, я у него как жук под лупой. Привет от заморского шпиона, сказал я весело, стараясь его опередить, а что глаголит твой отец, тем более, твой дядя. Его брови красиво приподнялись в вопросительном жесте. Ты о чем? Я пояснил так же легко, словно общаемся насчет погоды в Санкт-Петербурге. По поводу твоих инсинуаций, как говаривала леди Слипслоп, насчет меня, ну, что я чуть ли не британский засланец красть наши страшные тайны. Он взглянул в изумлении. Зачем? Разгадаю, моя заслуга, не разгадаю, никто не узнает, что я ГМ не сумел. И расхохотался, глядя в мое обескураженное лицо. Привыкай, Ватбальский, здесь все друг друга в чем-то подозревают. Кто беспечен, того сжирают. Естественный отбор, сказал я со вздохом. Вроде бы уже умные, почти человеки, а от биологии никуда. Он всмотрелся в меня с интересом. Возможно, ты даже не знаешь, что сильнейший маг в империи, сам император. Я широко распахнул глаза. Правда? А как же церковь? А что церковь, если магия вот она? Значит, все по воле господа, и если он позволяет магию, то либо проверяет людей в стойкости и вере, либо наказывает за грехи. Тоже мне наказание, буркнул я. Маги сильнее простых простодырых христиан, вот-вот захватит мир. Он улыбнулся, но улыбка получилась грустной. Ошибаешься, Ватбальский. Какой там захват мира? Большинство наших курсантов только и думают, как после окончания училища устроиться на теплое местечко в столице. Да и то не своими усилиями, а с помощью родни, связей. А пока отлынивают от учебы, головы забиты барышнями, пьянкой, скандалами. Я демонстративно поморщился. Испанский стыд. А как же мечта о доблестной службе Отечеству? Где горение юных сердец? Он сказал посерьезневшим голосом. Потому к тебе и присматриваются, ты сам это ощутил. Империи нужны амбициозные, с амбициозными сложности, напомнил я. Да и рано, мы всего лишь курсанты. Он хмыкнул. Хороших мужчин разбирают щенками. Так говорят старухи, напомнил я, что подыскивают женихов для своих только что родившихся внучек. Прозвенел звонок, во двор высыпали гурьбой курсанты, часть ринулась в столовую, еще больше устремились на женскую половину двора продолжать флирт. Как без него жить, гормоны бурлят и бытие определяет сознание. Я увидел, как из женского корпуса вышли Иоланта и Глориана, они же почти равны по статусу. Иоланта принцесса крохотного королевства, а Глориана – великая княжна императорской семьи. Иоланта первая увидела нас с Горчаковым, стрельнула глазами и указала Глориане кивком. Глориана вскинула над головой зонтик, лицо решительное, направилась в нашу сторону. Я засобирался сбежать. Горчаков как раз смотрит на меня с подчеркнутым превосходством, но не рода, а своих знаний, только в этом случае я не чувствую себя оскорбленным. Так, подчеркнул он веско, говорят везде, и в генштабе тоже. Еще не решился признаться, я твой друг, не выдам. Я вздохнул обреченно, Глориана еще далеко, успеваю сбежать, сказал с неохотой. Ладно, ты меня раскусил, мой настоящий титул, он сказал жадным шепотом. Говори, я никому. Я посмотрел по сторонам и добавил еще тише. Мой главный титул барон. Моя тайная резиденция, Невский проспект, дом 96. Приглашаю в гости. Я сделал глупо счастливое лицо, кивнул и поспешно отступил. Начал разворачиваться для побега, но взгляд зацепился за полное раздражение лицо надвигающейся, как ураган, Глорианы, надменное и спесивое, а злой взгляд говорит, что прекрасно понимает мой маневр насчет удрать, и если я попытаюсь, то остановит грозным окриком, услышат все во дворе. Я сделал радостное лицо, воскликнул патетическое. «О, ваша светлость, как мы счастливы, как мы счастливы!» Горчаков бросил на меня полный недоумения взгляд. А он чего это счастлив, он тоже князь, сын светлейшего князя, но ничего уточнять не стал, покачал головой, в Отбальске, не хами, ваша светлость, счастлив вас видеть, к сожалению, срочно нужно к ректору, прошу меня извинить. Глориана даже не проводила его взглядом, подошла и уставилась в меня холодными, как все льды Антарктиды, глазами. Иоланта говорит, ты совсем не в восторге от нового рейда в щель дьявола, я вспикнул пугливо, ваша светлость. Как я посмею, под вашим венценосным предводительством я безумно счастлив, вот часть чепчик в воздух брошу, да хоть на край света, а можно и дальше. В ее глазах плещется море жидкого азота, мне показалось, что осень мгновенно сменилась зимой с ее вьюгами и стужей, а в воздухе искрятся мелкие льдинки. Тогда будь готов, произнесла она холодно, на днях нас туда доставит, я воскликнул истово, вот сейчас все брошу и побегу, все. Как скажете, ваша светлость. Похоже, у нее с юмором не лады, лишь благосклонно кивнула и осведомилась. Что-то в библиотеке искали. Да, ваша светлость, сообщил я преданнейшим голосом. Пытался найти ответ на важнейший вопрос касательно пути человеческой цивилизации. С Бакулюмом более-менее стало понятно, хотя и не ясно, однако проблема Баубилюма спать не дает. Почему он почти редуцирован, если для эволюции как бы нужен? Ее глаза стали круглыми, но выражение лица не изменило, княжна из императорской семьи не может показать себя в чем-то не знающей, у нее же лучшие в империи учителя и наставники, лишь бросила надменно, если для вас это так важно, уточню у своих преподавателей, да-да, сказал я, пусть ответит вашей светлости, а то ишь, только щеки надувают, пусть подробно и со знанием дела объяснят, иначе какие они преподуны княжеской семьи, даже великокняжеской, это же важный философский вопрос на стыке наук, философии первичной этики, а вы потом великодушно меня осчастливите подробностями. Он кивнула со всей надменностью императрицы галактики, изволив отпустить меня по своим мелким насекомьим делам. Идите, в Отбальски, идите, идите, идите. Я поклонился, шаркнул ножкой, попятился, еще раз шаркнул и отбыл. Весь как бы переполненный почтением, ее такое злит еще больше, потому что знает, почтения во мне к титулам нет вовсе. Ишь, даже не спросит, а уточнит. Дескать, прекрасно знает ответ, но уточнит. Хотя зачем злю, мне это невыгодно, да и не полная дура, один суфражизм чего стоит, но не могу удержаться, сдергиваю с небес на землю, как бы во имя ее же блага. Автомобиль на стоянке смотрится неплохо. Пусть многие здесь подороже и попышнее, но и мой хорош, новенький, сверкающий, задорный, готовый в драку. «Поехали», — сказал я, влезая на водительское кресло. «Ах да, сам еще не умеешь. Ладно, поработаю у тебя водителем». Выруливая со стоянки на улицу, вспомнил, что надо расплатиться с владельцем арендуемого мною домика, хотя, скорее, тот должен мне, я же платил вперед, а съехал за неделю до срока. «Ну да ладно, мелочи». Пусть посмотрит дом и подтвердит, что ничего мы за срок аренды не переломали, не люблю незаконченные дела и вопросы. Пру на конфискованном у шершня автомобиле, хрен кто заявит на него права, явно шершень покупал для себя прямо от мастеров. С шершнем покончено, но что со всем этим районом делать? Встать вместо, как сказал ему тогда, преступность необходима обществу, как отдушина. Правильное поведение и дисциплину нас вколачивают с пеленок, сперва родители, потом учителя, воспитатели, армия, но все равно человечку, даже самому благовоспитанному, хочется хоть на часок побыть пиратом, бандитом, наемным киллером, мафиози. Конечно, граф не пойдет в киллеры, страшно, но завести интрижку тайком от жены, вполне, а это тоже нарушение, но за него не сажают и не расстреливают, а только укоризненно качают головой, А этот граф, весь правильный, в ответ выпячивает грудь и говорит хвастливо: «Ну вот такое я говно, район омерзительный, дома серые и полуразвалившиеся, мусор и нечистоты под ногами, здесь живет не просто нищета, а преступная нищета, что перебивается мелким воровством, а если переходит к разбоям, то сразу же образовываются шайки, банды, появляются вожаки, начинается дележка района, с кровью и угрозами договариваются, какая банда чем заправляет». Каждый новый градоначальник начинал с того, что пытался искоренить преступность чисто солдатским способом. Устраивал поголовную зачистку, арестовывая всех, на кого указывали, как на вора или мошенника. Часть помирала еще под арестом, других отправляли в Сибирь, но через какое-то время трущобы снова заполнялись ворьем, снова возникали свои лидеры, вроде этого шершня. А еще нужно, напомнил себе, своим гвардейцам достать винтовки Бердана, мелькнула мысль. Медленно двигается военная мысль, медленно. Слово «винтовка» употребляет Пушкин в «Капитанской дочке», Лермонтов в «Герои нашего времени», но в армии нарезное официально называется винтовальным ружьем, в каких-то частях – винтовальной фузией, а то еще и винтовальной пищалью. Уф, наконец-то автомобиль выметнулся в приличные районы, где чисто, пристойно, а по улице ходит городская стража. Еще через полчаса распахнулся самый престижный район Петербурга, а вон выезд на Невский проспект, все чисто, идеально ровно, прекрасно мощенные отесанным булыжником одинакового размера улицы и переулки, а сам проспект вообще идеален. Отныне мой дом в конце проспекта, хоть и не крайний, дальше еще один, поменьше и победнее, зато новенький, блещет еще не высохшей краской. Стрепуха принесла мне краюху хлеба и кувшин молока, низко поклонилась. «Барин, что-то приготовить к обеду. Сколько на это уйдет времени?» «Около часа, барин». Я отмахнулся. «Некогда. Перекушу, чем Бог послал, и уеду в имение. Иди, отдыхай. Но, барин, если что надо, только скажите. Я же тут без дела неделями маюсь». Я помотал головой. «Потом все решим. А сейчас я занят. Иди». Она удалилась с поникшей головой. «Печально, видите ли, что ее услуги никому не нужны, а когда прибывают гости, то все питаются из ресторанов и сюда заказывают». Я грыз засохший хлеб и запивал молоком, когда Мата Хари сообщила, что к воротам моего прекрасного дома подходит прогулочным шагом двое мужчин, а еще через пару минут примчался взмыленный охранник и быстро-быстро сообщил, что граф Константин Заслонов и граф Перест Петренко просят аудиенции. «Впустить», — велел я, — «проводить в гостиную». «Нет, наверх нельзя, туда чужим вообще будет нельзя». «Мата, кто они?» Она ответила незамедлительно, что граф Константин Заслонов является владельцем железной дороги Петербург-Москва, граф Перест Петренко работает стряпчим. Это пока все, что есть в ее базе данных. В гостиной мебели достаточно, чтобы принять гостей. Басманов учитывал запросы гостей, так что бутылки с вином не только в шкафу, но и на кухне, и, как уже мне доложили, в подвале 3 бочонка вина и около 100 бутылок с винами, коньяком и ликерами. Я поднялся из-за стола, сделал 2 протокольных шага навстречу. Гости мои чем-то похожи, такими бывают однополчане или просто люди, что живут бок о бок долгие годы, хоть один другого толще, оба с красными мордами и красными носами. Первым заговорил мужчина слева, крупный и осанистый, если бы не чрезмерная полнота, выглядел бы даже импозантно. «Ваша прислуга сообщила нашей», сообщил он с усмешкой, «что этот дом отныне принадлежит вам, юноша». «Барон», сказал я, «барон Ватбальский». Он вскинул бровь. «Простите, этот дом принадлежит не юноше», пояснил я, посмотрел на него без намека на улыбку, «а барону Юрию Васильевичу Ватбальскому». Он пару мгновений смотрел на меня, словно не понимая, затем заулыбался и красиво взмахнул руками. «Ах, вот вы о чем! Ну да, конечно, барон Юрий Васильевич, это я так по-свойски, мы же соседи, а вы так молоды, удивительно молоды, прям завидно. Я граф Перест Петренко, ваш сосед слева». Я кивнул, но без улыбки, продолжал смотреть молча и вопрошающе. Он снова взмахнул руками. «Если что нужно, обращайтесь, барон. Мы соседи, живем здесь давно, в отличие от графа Басманова, что был здесь 5 лет тому или даже раньше. Но дом не слишком долго пустовал?» — спросил я безразличным голосом. Он засмеялся весело и, как мне показалось, вполне искренне. «Раз в месяц какая-нибудь компания да заезжает на пару дней, бывало и на неделю. Но нам приятнее, что наконец-то это не гостевой дом, а то слишком много шума и бесчинств. Уверен, вы, несмотря на молодость, будете держать вожжи в руках. Я присматривался к его спутнику, графу Константину Заслонову. Этот помалкивает, но Перест Петренко то и дело косится на него, словно спрашивает разрешения. Не молодой, но еще крепкий, плечистый, в мундире служащего имперских войск, но, скорее всего, в отставке. По крайней мере, так шепчет чутье. Лицо суровое, мужественное, обветренное, глаза явно привыкли щуриться солнцу и ветру навстречу, даже сейчас не отвыкнет, взгляд прямой, требовательный. Константин Заслонов, представился он коротко, крепко пожал мне ладонь, добавил: «Ваш сосед справа», я сказал с улыбкой. «Я думал, мой дом самый крайний», Перест Петренко сказал живо. «Вы приобрели, даже не проверив местоположение?» Я не ответил, вопрос бестактен, ибо вторгается в личное пространство. Обратился к Заслонову очень вежливо. «Присаживайтесь, сейчас подадут кофе и коньяк». Он кивнул, сел на диван, но не откинулся на спинку, как Перест Петренко. Тот еще и ногу на ногу закинул, а остался сидеть прямой и статный, но заметно, что не принуждает себя, за многие годы привычка стала нормой. Стрепуха внесла заморский кофе и десяток пирожков на широкой тарелке, весь день пыталась навязать разные чаи, но я велел убрать до особого случая, когда прибудут гости из деревень. Это ее обидело, но Илиазар научил готовить барский кофе, и сейчас, похоже, сделала все, как надо. Пока саморучно разливала кофе по чашкам, я присматривался к гостям. Суровый и немногословный Заслонов вызывает некоторое доверие, хотя еще не знаю, какие с ним могут быть точки соприкосновения, а вот Перест Петренко, что так и лезет в душу и набивается в друганы детства, вызывает некоторое отторжение. «Хороший кофе», — сообщил он и ухватил с тарелки пирожок. «Успели уже обустроиться? Хорошо, в таком огромном доме должен быть порядок, и даже гарнизон, а то полицейский патруль редко до самого конца Невского доходит». Заслонов добавил кратко: «Государь-император подписал указ о создании жандармского корпуса, теперь будет кому патрулировать город, с жандармами не побалуешь». «Это прекрасно», — воскликнул Перест Петренко, и лицо его озарилось ярчайшей улыбкой. «Слава государю-императору, самодержцу всей Руси, за мудрое решение». Глава 10. Мою нехитрую лабораторию, которую я для важности назвал алхимической, разместил на третьем этаже в свободной комнате. Уж и не знаю, для чего она, вроде бы не спальня, а вот для моих работ подходит идеально. Главное, вода подается и на третий этаж, а остальное не важно, травы поднять с первого нетрудно. «Иван», — сказал я, — «прерываться нельзя, и так сутки потеряли. А как продавать станем?» «Никак», — ответил я. «Продавать будет графиня, ты ее знаешь, у нее клиентов много, будет еще больше», он сказал уважительно. «Графиня, та самая, она у вас работает, ваше благородие, вы уже не тот мальчик, с кем я выехал из имения Ватбальских, да и ты другой», напомнил я. «Медведя заборишь, а то и трех разом, дай бог, чтобы Василий Игнатович и Пелагея Осиповна не хворали. С нетерпением жду их приезда, чтобы помогли лучше обустроиться». К концу дня Василий собрал в холле первого этажа всех кандидатов в гвардию, кого смогли отыскать мои гвардейцы. 24 человека, даже больше, чем я надеялся, но какие-то все слишком старые, слишком помятые, у четверых опухшие от постоянного пьянства рожи, а у одного еще и с темно-сизыми кровоподтеками под глазами. Спускаясь с верхних этажей, я остановился на нижней ступеньке, еще раз осмотрел всех оценивающе, задействовав все диапазоны зрения, чтоб увидеть, как работают внутренние органы. «Здравствуйте», — сказал я собрал вас. Я не договорил, потому что на мое дрости раздался ответный рев: «Здравия желаем, ваше благородие». Громко и мощно, это у них осталось, не отнять, но, возможно, это единственное, что хорошо сохранилось от тех славных времен, когда были молодыми и сильными солдатами императорской армии. «Вольно», — сказал я, — «не буду повторять то, что вам уже сказали. Да, мне нужна охрана. Нужны люди, что станут сопровождать в поездках, охранять дом и другие мои земли. Плата обычная, за исключением тех, кто принесет клятву крови». Один пробасил: «А что с теми?» «То доверенные люди», — ответил я. «У них и жалование в полтора раза выше, и другие льготы». Он уточнил: «Какие?» «Секрет рода», — ответил я. «Знают только те, кто приносит клятву. Да-да, ту самую, нерушимую. Подумайте, я никого и ни к чему не принуждаю. Он также прямо смотрел мне в глаза. Но половина из нас уже давно не воины. Не каждый даже костыль может поднять. Неважно, ответил я. Сидеть в сторожке тоже кому-то нужно. И с винтовкой на крыше не обязательно быть лихим рубакой на саблях, а стрелять подучим. Он подумал, кивнул. Я готов принести клятву крови. Я окинул его внимательным взглядом. Высокий, явно тоже из Преображенского полка, седой и очень худой, явно проблемы с желудком и кишечником, да у кого в этом возрасте нет серьезных проблем, но держится прямо, смотрит остро, такие и со смертью сражаются до последнего вздоха. Все еще подтянут, с широкими и явно крепкими плечами, в старом и сильно поношенном мундире, на груди ряд боевых наград, на поясе кортик, явно наградной, да и выправка все еще сохранилась. Словно даже на пенсии занимается строевыми занятиями. «Как зовут?» Он вытянулся. «Иван Бровкин, ваше благородие». Голос его прозвучал гулко и мощно. «Хорошо», — сказал я, — «назначаю тебя старшим над этой группой. Решай проблемы сам, а где не сможешь, докладывай мне». Василий подошел ко мне сзади, шепнул. «Надо бы амулет закрепления притащить для верности». Я ответил так же тихо. «А он обязателен?» Я видел, как обходились без него. «Это с теми, у кого уже есть магия, а эти охламоны совсем простые». Я повернулся к рекрутам. «Клятву крови принесете завтра, а сейчас пообщайтесь с моими людьми, подумайте еще. Возможно, вам не захочется связываться со мной, простым бароном, у которого хватает врагов, предупреждаю заранее. А завтра, кто останется, тот и определится, в простую охрану на общих основаниях, или в мою элитную гвардию». Василий сиял. Амулет закрепления клятв арендовал на сутки в тот же вечер. Вчера из 24 только трое были готовы принести клятву крови, остальные предпочли ограничиться договором на охрану. Сегодня же, когда разговорились с моими орлами, когда выпили с ними хорошего вина, повспоминали старые добрые времена, на клятву согласились 12 человек. Иван подловил меня, когда я отошел в сторону. Сказал тихонько, вы хорошо придумали насчет клятвы крови, и хотя со всех ее уже взять, но зато видно, кто пойдет за вами без оглядки. 12 человек, я ответил шепотом, да, на это и рассчитывал, но ритуал все же проведем, вдруг получится. Он заулыбался, хотя по глазам вижу, что я себя переоцениваю, ответил бодро, вызывать по одному, давай, первым зови этого Ивана Бровкина, он хорош, поставим над наемниками. Бровкин вошел в комнатку, где из мебели только стол с массивным камнем закрепления клятв, молодцевато выпрямился, только я вижу, каких усилий это ему стоит, спина сплошной спондилоартроз, там межпозвоночная грыжа в трех местах, протрузия диска, защемление нерва, остеохондроз, нарушение мозгового кровообращения, сколиоз, да ты герой, Иван Бровкин, другие с такими заболеваниями с постели не встают, я сказал с неловкостью, что растет и, вроде бы, в самом деле сумеет остановить эти вассальные клятвы. Иван, я не хочу брать такую клятву, это неправильно, но у меня есть тайны, которые навредят очень многим, если о них узнают, понимаешь. Он чуть улыбнулся, сказал хриплым старческим голосом. Василий счастлив, ваше благородие, мне других резонов не нужно. Он закатал рукав рубахи и положил руку на стол. Василий уже привычно надрезал ему кожу на запястье. Выступила кровь, Бровкин вскинул голову и, глядя мне в глаза, хриплым голосом произнес. «Приношу клятву крови своему господину Ватбальскому, и да покарает меня Господь смертью в тот же миг, как неугодного клятвопреступника, если нарушу ему верность или замыслю измену, а также расскажу кому о том, что нужно хранить в тайне». Кровь потекла тонкой струйкой, быстро загустела, взвился пар, больше похожий на сизый дым, такой же прозрачный. Бровкин даже не опустил взор, смотрит мне в лицо твердо и неотрывно. На месте пролитой крови возник багровый шрам, напоминающий букву непонятного алфавита, а значит, рунического. Василий закатал рукав рубашки, показал Бровкину, где совсем недавно был такой же шрам, но теперь на том месте чистая, как у младенца, кожа. «Через трое суток исчезнет», — заверил он покровительственно. «Иди». Бровкин посмотрел на меня с заметным облегчением, я договорил, и зови следующего. Дверь за ним закрылась. Со следующим повторилась та же процедура. Клятва крови была дана и была принята. Когда я принял клятву у шестого, Василий сказал быстрым шепотом неверяще. «Шестой, посмотрим», — сказал я. Вдруг и у нас будет 10. Глаза моей пятерки становились все шире. За шестым дал клятву седьмой, а дальше все, включая и последнего, 12-го. Когда он вышел, все пятеро смотрели на меня, затаив дыхание. Я поморщился, махнул рукой. Что-то в лесу издохло совсем громадное. Или это мы мутируем? В общем, не обращайте внимания. Будет больше гвардейцев, это же хорошо. Василий, ты знаешь, что делать дальше? Василий кивнул, спустился в большую комнату, где ждут все теперь уже мои гвардейцы. Вскоре Иван вкатил на тележке 3 медных кувшина и 6 таких же медных кубков. «Это первая моя тайна», — сказал я, — «распространяться не стоит. Конечно, со временем догадаются, такое скрыть трудно, но вы все равно молчок, понятно?» Иван Бровкин ответил за всех. «Спасибо, ваше благородие, мы все догадывались, да поверить было трудно. Хотя Василия знаем и помним, как он с постели уже не вставал. Этот отвар, — сказал я, — вас тоже приведет в порядок. Никакого чуда, просто чуть подлечит, скинет малость возраста». Да и то не сразу, а часть жирка переведет в мышцы. Василий, Иван, дальше сами, у меня много работы. Я ушел, Ивана и Василия проинструктировал раньше, там достаточно просто, их самих поил по глотку 3 раза в день. Теперь новобранцам придется бегать, отжиматься, поднимать тяжести и снова вспоминать приемы рукопашного боя под руководством Василия. Дом огромный, теперь могу уйти на 3-й этаж и запереться в кабинете Басманова. Никто не помешает копаться хоть в своих мирехлюндиях, хоть в технической документации. Часто импровизировал, но сумел усилить матухари темными кристаллами для полета и синим лазер. Плюс разработал примитивные манипуляторы, как ножницы станут вспарывать плоть и выдирать кристаллы или перлины. Можно и любую железу, но пока не знаю, какой спрос и какая цена, оборон за копейки не работает. Час за часом пытался что-то сделать из накопившейся, как считаю, во мне магией. В последнее время кроме тонких полупрозрачных вен, в которых циркулирует непонятная жидкость, что не жидкость, но что-то двигается, добавилась вторая едва уловимая сеть, что становится все заметнее. Мелкие красные капилляры, что пронизывают все тело, но в них не кровь, не кровь. Даже зажечь огонек на кончике пальца или покатать на столе силой магии хлебный шарик, как издевательски посоветовали на время определения моего магического статуса, не получается, даже это ну вот никак. Пробовал и задерживать дыхание, и выпучивать глаза, и смотреть бараньим взглядом в стенку, желая там прожечь дырку, но все вхолостую. В трактатах по магии много говорится о медитации, сосредоточении, духовных практиках, но я понимаю только доказательные науки, а медитация для меня что-то вроде хиромантии или астрологии, никак не вяжутся с моим рациональным мышлением. Сегодня каторжанил себе 5 часов подряд, даже на обед не прервался, только 2 чашки крепкого кофе опустошил, и уже когда собирался все бросить, воздух передо мной чуточку колыхнулся. Я дернулся, попытался вспомнить и воспроизвести все, что делал, что думал, и каким пальцем шевелил, еще час убил, но на этот раз воздух снова колыхнулся и даже на какое-то время сложился волнами. И я это состояние успел уловить и запечатлеть. Ну, понятно, зептофлопник сумел уловить и запечатлеть, но он часть меня, как остальные 23 кости черепа, а он, 24-я, да и расположен между теменными костями и лобной, прямо по венечному шву. С бешено стучащим от волнения сердцем, я вошел в прежнее состояние, напрягся, и воздух послушно уплотнился, волны стали выше, но не такие пологие, теперь с заостренными гребнями. Я все еще смотрел сквозь них, но это как будто сквозь воду, чистую и прозрачную, но воду. Задержав дыхание, вытянул руку и попытался коснуться. Эх, лучше бы не делал так, все рассыпалось, воздух стал прежним. Так, сказал я себе, сегодня обойдусь без такой пещерной дикости, как сон. Еще сделал несколько попыток, все удачные, спасибо зептофлопник, все запомнил и подсказывает, как держаться в нужном состоянии и в нужных параметрах, однако стрелять воздушными копьями или хотя бы иглами не получалось, а как щит тоже вряд ли сработает, лопается эта иллюзия еще легче, как воздушный шарик. Кстати, я отрекомендовался тогда суфражисткам, как маг иллюзий. Может быть, из этого воздуха можно лепить хотя бы их? Сначала, оказывается, нужно научиться чувствовать скопление магии в теле, и уже тогда мысленно направлять ее либо в сторону из тела, либо сперва формировать шарик света или огня, а то и еще чего, кто что умеет, а потом швыряться, ну, как снежком. С помощью контроля зептофлопника с каждой попыткой получалось все лучше и лучше, но как-то не тянет создавать фаерболы и бросаться ими, как дурак. Кстати, эти фаерболы у меня с лесной орех, даже ожога не оставит. Почему-то больше всего нравится создавать из сгущенного воздуха некие образы, фигуры, пусть и полупрозрачные, но это интереснее, это уже творчество, выдумка, просторное поле для разгула фантазии. Глава 11. На Сюзанну Дроссельмейер у меня далекие и серьезные планы, все время вспоминаю, как ее отец назвал ее гениальным финансистом, потому только сел за стол в уже своем кабинете, тут же написал: «Ваше сиятельство, вы поклялись, что как только у меня появится имение, приедете немедленно, чтобы потыкать меня мордой в наглую брехню. Так вот, имение у меня уже есть, приглашаю. И еще есть дом на Невском проспекте, дом 96. Можете приехать сперва сюда, это ближе. Можете взять подруг суфражисток, если трусливое буржуазное воспитание не позволяет приехать одной. Сюзанне Дроссельмейер», — сказал я посыльному, — «лично в руки. Если такое не позволит, то можно и ее отцу, но лучше ей. Вернись с ответом, получишь вдвое больше». Он поклонился и бегом бросился к коляске. Я вернулся в кабинет, кое-как разобрался с камином, сейчас поворошил толстой кочергой святой ручкой покрытые серым пеплом угли. Открылась зловеще красивая россыпь багровых углей, плотная береза дает хорошие угли, что долго сохраняют жар. Недавно мечтал, что неплохо бы прикупить хоть маленький домик в городе, даже деньги начал собирать, уже перестал страшиться, что будет нечем платить за то или за это. Одними тварями из щелей мог поддерживать бюджет на этом уровне, хотя на таком далеко не уедешь, а тут сразу такое счастье. Можно все бросить и успокоиться, легко. Но кто тогда будет обустраивать Россию, поднимать промышленность? А вдруг удастся создать интернет на полста лет раньше, и базу на Луне построить не в конце 21 века, а в самом начале? Посыльный принес письмо, в нем Сюзанна благодарит за приглашение и сообщает, что завтра к обеду прибудут смотреть мое новое жилище. Глориана, Иоланта, Анна и она. Клюнула, подумалась довольно. Главное, Сюзанна, а вот что и Глориана, удивительно, хотя и объяснимо. Я все думал, не переборщил ли с бакулиумом и баубилиумом. Такие шутки хороши для моего времени, а в это чопорное время может показаться весьма так это в духе поручика Ржевского, а то и покруче. К счастью, я говорил наедине, никто из курсантов или курсисток не слышал, а у Шукова Глориана расспрашивала у себя дома, это останется ее тайной. А сейчас, понятно, она не хочет выпускать вожжи, а то вдруг перехвачу, я же такой беспринципный гад. Напряг слуг, чтобы подготовиться к завтрашнему дню, даже к Марчелли послал записку, дворецкому велел закупить лучшие продукты для обильного обеда. С утра нервничал, ждал контролерш в длинных платьях и в шляпках с вуалью, еще и с зонтиками. Ну, сейчас обычная гадкая петербургская погода, но они же и в чистый солнечный день ходят с зонтиками, раскрытыми. Но на другой день во двор втиснулись 4 роскошных автомобиля. Даже в щель дьявола иногда вдвоем, а ко мне так каждая в авто да еще в каком. Хорошо, хоть не притащили по автомобилю с телохранителями, тех вообще пришлось бы оставлять на улице. Первыми вышли Иоланта и Глориана, следом появились Дроссельмейер и Павлова. Сперва собрались группкой, пошушукались, затем пошли вверх по лестнице. Дворецкий кланяется издали, я опередил, сбежал по ступенькам, поцеловал руки, сказал, как очаровательны, а все 4 в самом деле хороши, даже Глориана, настоящая императрица несуществующей империи Севера, холодная и бесстрастная, но все равно блистательная, вечно веселая Иоланта, милая Анна и надменная Сюзанна, вечно подозревающая меня в непристойных шуточках и в самцовых потребностях. «Я счастлив», — приговаривал я, весьма изело, «это же событие, внукам расскажу, ваша светлость, не оступитесь». «Не надейтесь», — ответила Глориана с неясным намеком, «никто из нас не оступится, ваша светлость». При входе в холл невольно замедлили шаг, пораженные ровным сияющим светом, радостным и чарующим, какой не могут дать люстры с десятками свечей, в этом свете все выглядит празднично и торжественно. Сразу бросился в глаза расположенный на стене напротив огромный портрет в 3×2 аршина, то есть, чуть ли не от пола и до потолка. На входящих смотрит сидящий в деревянном кресле с вычурной спинкой широкоплечий военный в темно-синем мундире, на плечах пышные эполеты, хотя их уже заменяют золотыми погонами, но для парадных костюмов оставили, вся грудь и до самой пряжки пояса, тоже из золота, в золотых звездах и крестах, все ордена и медали усеяны множеством драгоценных камней. Правая рука расслабленно упирается локтем о золоченный поручень, левая ладонью накрывает оголовье золотого эфеса стильной сабли, что уже почти перешла в шашку. «Нате, выкусите», — подумал я мстительно. «Ни у кого нет такого великолепного и почти точного портрета. Почти цветная фотография, разве что нижняя челюсть чуть шире, а взгляд как у орла, в остальном же все детали в точности, звезды и кресты блестят, эполеты и аксельбанты сверкают, а сам государь-император царственно величав, благостенный отечески строг, не подкопаешься, я точно не бомбист и не замышливаю». Глориана окинула благосклонным взглядом портрет, шагнула дальше, я пожалел, что не поставил там портрет его родителя, великого князя Михаила, и вообще можно собрать весь паноптикум на стены в длинном коридоре, мне смешно, а им приятно, так что все будут довольны. Иоланта и Сюзанна на ходу живо обсуждают портрет, восхищаются мастерством исполнения, Глориана оглянулась, произнесла значительно: «Титул дает не только права, как кажется многим, но и обязанности. Вы что-нибудь знаете насчет обязанностей, Ватбальский?» «Конечно», — ответил я убежденно. «Говорить вам любезности, кланяться и благодарить, что одарили взглядом. А что, есть какие-то истча?» Она поморщилась, издевку улавливает, но отвечать еще не научилась. Это трудно развить, когда со всех сторон только поклоны, заискивающие взгляды и громкий шепот. «Как же она прекрасна, Господи, как восхитительно, как великолепно, как умна, ну это же видно, вон как глядит». Я указал на распахнутую дверь, где в центре зала широкий стол, накрытый белоснежной скатертью. Едва опустились в кресло, зазвучала божественно объемная музыка, хор грянул застольную эстравиату и во всю стену развернулась сцена, где прекрасные дамы и элегантные кавалеры, те и другие с бокалами шампанского в руках, красиво поют и танцуют под заставляющую двигаться быстрее по жилам кровь под искрящуюся, как молодое шампанское, музыку веселого Верди. К счастью, все уже успели сесть, я это учел, но сейчас, забыв о столовых приборах, завороженно смотрит на волшебное действо. Анна нагнулась к столу и прошептала тихо: «Что это?» «Травиата», — пояснил я. «Разве в России еще не поставили эту чудную оперу, а в Венеции и Париже с ума сходит? У дам мокрые платочки и трусики», — хотел добавить, но вспомнил, что трусики изобретут только в 20 веке. Дроссельмейер строго шикнула, и мы умолкли, как мыши. Хор звучит мощно, наш шепот не заглушает ни слова, ни музыку, но кому-то кажется святотатственно еще и шептаться, а не застыть в благоговении, когда звучит такое, такое. Хор весело и мощно ревет застольную на французском, но для моих суфражисток он такой же родной, как и русский, если не больше, слушают и смотрят, растопырив глаза и раскрыв рты, я подвигал задом, не зная, как сказать, что на столе все остывает, хотя там пока только приличная горка мороженого. Вообще-то, подумал я примирительно, в мире нет оперного театра, где не исполняли бы Травиату. У всех лучших певиц есть партия Виолетты. К тому же Травиата похожа на один непрерывный двухчасовой шлягер. Арии из нее стали хитами практически сразу после премьеры, и даже в век цифровых технологий звучат, еще как звучат. Не забывая, что слуг у меня все еще нет, я поймал взглядом заглядывающую в приоткрытую дверь Марчеллу, сделал ей знак, что пора подавать на стол. Она, одетая в скромный наряд горничной, внесла на большом подносе горку горячих, только из печи, сдобных пирожков, а вторым заходом еще и ведерко мороженого, это к тому, что уже на столе. Хор умолк, действо исчезло, стена стала снова стеной, я сказал с облегчением: «Фух, наконец-то закончилось. Дорогие гости, извините, что без титулов, а то до вечера буду перечислять, отведайте пирожки и мороженое. У меня больше ничего нет, вы же знаете, я бедный, несчастный и безземельный. Ну, вообще-то земля уже появилась, хотя что за земля, даже меньше Франции. На меня смотрели, как на врага, как можно радоваться, что такое волшебное представление кончилось». Только Иоланта обратила внимание на скромную горничную, что переставила чашу с мороженым в центр стола, забрала поднос и хотела удалиться. «Постой-ка, девочка», — произнесла она задумчиво, — «где я тебя видела?» Остальные суфражистки посмотрели с недоумением, а Марчелла присела, отыгрывая роль скромнейшей из прислуги,